Глава 42. Капитан Брэмс явился на чай в традиционное время, ровно в 5. К этому времени наш новый повар расстарался. Приготовил и тминный кекс, и бисквиты, и несколько видов сэндвичей. Я расслабленно сидела в кресле у огня. День выдался ветренным, и в стекла то и дело бросались ледяные капли по весеннему холодного дождя. «Леди Бристоль?» Капитан подошел к моей руке, потом обменялся поклонами с Себастьяном. «Рада видеть вас в добром здравии, капитан. Присаживайтесь, выпейте с нами чашечку чая и расскажите, какой помощи вы от меня ожидаете». «Буду рад, миледи, если вы плеснете в чай немного рому», — попросил гость. «Сегодня на верфях просто отвратительно». «Верю вам на слово, капитан Брэмс», — сказала я, дотянувшись до припасенного графинчика. «Но разве ваша яхта нуждается в ремонте?» «Чистка, миледи, и мелкий ремонт. Но для этого все равно приходится вставать в док». «Понимаю». Я улыбнулась, потому что действительно понимала. Все эти морские премудрости я выучила еще в детстве. Отец нередко брал меня на верфи, когда маменьке не здоровилась. Опустошив чашку чая и получив вторую, капитан, наконец, перешел к своему делу. «Знаете, миледи, я уже не молод. Нет сил и желания возиться с юной леди, мечтающей о балах и визитах. Хочется семью, уютный дом, возможно, парочку ребятишек». Я присмотрелась к мужчине. Он крупный, шумный, но добродушный и кажется щедрый. Не красавец, его кожа выдублена ветрами, руки напоминают две лопаты, едва отмытые от дегтя. А еще он курит трубку и употребляет морские термины, как говаривала моя бабуля про отца. Конечно, юной девушке будет трудно привыкнуть к такому мужчине. «Капитан, я поняла ваше желание. А теперь расскажите мне, чем вы можете привлечь потенциальную невесту?» Брэмс непонимающе нахмурился. «У вас есть дом, средства. Вы готовы взять в жены вдову или старую деву?» Мужчина нахмурился, но обстоятельно ответил. «Дом у меня есть. Правда, он запущенный, потому что стоит пустой большую часть года. Там живут старая экономка и дворецкие, оставшиеся мне от родителей. Доход тоже есть. Я готов положить определенную сумму в банк на имя жены, чтобы она могла прожить на проценты, пока я в море». Я одобрительно покивала. «Капитан, мужчина с понятием». «Вдова или старая дева, неважно», — решил Брэмс. «Я не молод и понимаю, что свеженькая птичка надоест мне своим щебетанием через сутки. Вот вкусный обед, теплый дом и забота — это я ценю». «Что ж, я поняла, капитан. Постараюсь в ближайшее время подобрать вам подходящую кандидатуру. Сколько времени вы будете в порту?» Брэмс покосился на меня и сказал. «Началась навигация, миледи. Каждый день простоя дорог. Но я задержусь в Лиме на неделю, на ремонт и погрузку». «Значит, у меня мало времени. Что ж, постараюсь вас не разочаровать. Скажите мне, капитан, что интересного можно посмотреть в Лиме?» Беседа плавно текла приличные полчаса, и капитан ушел. На смену ему явилась леди Фенвик. До этого визита я удивлялась, почему капитан не обратился за помощью к тетушке. Активная и общительная дама должна была давно подыскать племяннику хорошую партию. Но разговор с нашей домохозяйкой развеял сомнения. Леди считала, что капитан должен продать яхту, осесть на берегу и поскорее жениться на одной из милых леди, дебютировавших в этом сезоне. Представив юное создание лет 17 рядом с 40-летним морским волком, я поклялась себе приложить все усилия, чтобы найти Брэмсу жену по душе. Именно поэтому я рассказала леди Фенвик, как удачно нашла мужей дочерям лорда Невилла в Форше, и посетовала, что мало знакома с обществом Лима, чтобы и тут устраивать такие радостные события. Леди воодушевилась и пригласила меня на ужин в кругу своих друзей. «Я представлю вас своим подругам, леди Бристоль. Они будут несказанно рады такому приятному знакомству». Договорившись о встрече в 8 вечера, хозяйка дома простилась и ушла. А я виновато посмотрела на Себастьяна, сидящего за письменным столом над черновиком своей книги. «Простите, вам снова придется меня сопровождать». «Я всегда рад помочь вам, миледи», — тепло улыбнулся он. «Тогда я прикажу приготовить вечернее платье», — сказала я. «А я, с вашего позволения, пройдусь по городу, миледи». Мистер Трэвис откланялся, а я с некоторым сожалением смотрела ему вслед, уговаривая себя не волноваться. Приличная женщина может выйти вечером из дома только в оперу, в гости или на бал. Прогуляться позволяют себе лишь мужчины. Себастьяну надоела наша уединенная жизнь, и он отправился бродить по Лиму. Кто знает, куда заведет его прогулка? Может, в квартал красных фонарей? Поймав себя на этой мысли, я ужаснулась. Неужели это ревность? Бог мой, да я не ревновала Вердена даже после свадьбы. Вернее, я успела возмутиться, застав его с горничной в темном углу. Однако свекровь и другие матроны быстро объяснили мне, что мужчина имеет право на легкие увлечения на стороне, особенно если эти увлечения ниже его по положению или сильно выше. По их логике, я не должна была замечать брюхатых горничных, счетов от певичек и надушенных писем, которые Вердену посылала одна маркиза. Вот если бы он увлекся благородной дамой равной по рангу или чуть ниже, тогда да, мне разрешалось закатить скандал с битьем посуды, чтобы вытрясти из блага неверного колье с камушками покрупнее или новую пару серег. Однако это колючее чувство в груди, которое возникло в ней сейчас, совершенно не походило на то брезгливое недоумение, которое охватило меня, когда я увидела белый зад мужа в полумраке коридора, дергающийся над задранными юбками горничной. Дезориентированная этими новыми для меня чувствами, я укрылась в спальне. Приказала камеристке приготовить платье и кувшин с горячей водой, а потом пролежала с тканевой маской, пропитанной смесью яичного белка и меда, почти до 7 вечера. Когда вдалеке хлопнула дверь, возвещая возвращение Себастьяна, я встрепенулась, быстро сдернула маску и позвала колокольчиком Мирку. Мне срочно нужно было привести себя в порядок. Мистер Трэвис вошел в спальню, когда я была уже прикрыта рубашкой и нижними юбками, а камеристка затягивала на мне корсет. «Я быстро», — сказал мужчина, проходя в купальню. Я лишь кивнула, делая вид, что занята исключительно столбиком, за который держалась. Через минуту Мирка выдохнула и завязала последний узел. «Делаем прическу, миледи?» «Да. Собери на макушке корону из кос и укрась жемчужными шпильками». Девочка взялась за гребень, а я принялась наблюдать за Себастьяном, вышедшим из купальни. О, его камердинер сразу поставил ширму и одевал своего господина там, но я успела увидеть капли воды, стекающие с волос на бархатный воротник стеганого халата. И сердце мое застучало. «Готово, миледи. Вам нравится?» Я очнулась от грез, поправила пару локонов, потом аккуратно нанесла рисовую пудру, пригладила брови и воспользовалась помадой. Свечи смягчают недостатки женской внешности, но мне хотелось выглядеть безупречно почему-то.